Глава 45. Позже в ДГСЕ была представлена расшифровка этого разговора. 5 дней спустя после того, как он произошел, сотрудник, занимавшийся еженедельной прослушкой установленных в квартире Делестров микрофонов, наткнулся на это доказательство их контакта с Томасом Келлом. Качество записи было признано очень высоким. Кристоф Делестер. Он мне много чего говорил. Я скажу вам правду. Многое из того, что он сказал, это просто дикость какая-то. Томас Келл. Расскажите мне об этом. Кристоф. Понимаете, я очень хорошо знаю Фрэнки, и это на него совершенно не похоже. Вдруг исчезнуть и начать новую жизнь, даже после всего, что произошло. Томас, что вы имеете в виду, начать новую жизнь? Мария Делестер, в других письмах он говорил о том, чтобы уехать из Парижа, насовсем, что он очень расстроен тем, что случилось в Египте, не может прийти в себя от горя. Он сказал, что не знает, когда вернется домой. Кристоф. Дело в том, что Фрэнки никогда не был так уж близок со своими родителями. Он был приемным ребенком, вы это знали? Томас, да, я знаю. Кристоф, ну вот, но после их смерти он вроде как впал в такую депрессию, что не мог вставать с постели по утрам. Он не хочет со мной разговаривать, не ходит на работу. Томас, что значит «не хочет с вами разговаривать»? Кристоф, я не могу до него дозвониться. Мария неразборчива. Томас, он не отвечает на звонки? Кристоф, ну да, и на мои голосовые сообщения. Мы с ним очень часто болтали, мы же как братья, понимаете? А теперь я получаю от него только СМС. Томас, СМС. Кристоф, да, и это тоже совершенно на него не похоже. Ругательство. Да он ненавидит СМС, но сейчас он шлет их по 3-4 штуки в день. Томас, могу я их увидеть? Пауза, звуки движения. Мария неразборчива. Кристоф, вот, листайте. Мария, вам трудно это понять, потому что вы его не знаете, но это вообще не в его стиле. Что он там пишет? Начать новую жизнь, тошнит от Франции, в Париже слишком много воспоминаний, все это ругательство. Фрэнки абсолютно не такой сентиментальный. Такое ощущение, что он вступил в секту или что-то в этом роде. Как будто кто-то промывает ему мозги, чтобы отдалить от старых друзей. Томас. Иногда горе делает с людьми странные вещи. Кристоф. Но шум транспорта неразборчиво. Томас. Шум транспорта неразборчиво. Как он вел себя на похоронах? Мария. Да как и полагается, ничего необычного. Он держался, но был очень расстроен, понимаете? Чувствовал себя ужасно, как и все мы. Народу было немного, только близкие друзья и родственники. На Пер-Лашез? Томас, Пер-Лашез? Кристоф, да, это кладбище примерно в получасе. Томас, я знаю, что это такое. Кристоф, неразборчиво. Томас, какой это округ? Мария, что? Кристоф, Пер-Лашез? 20-й, я думаю. Томас, не 14-й? Кристоф, что? Томас, вы уверены, что похороны были в 20-м округе, не на Монпарнасе? Кристоф и Мария вместе. Да. Томас, какое это было число? Кристоф, так, это была пятница, 21-е или 22-е, я думаю.